Глава первая. Про что я вспомню, а про что умолчу. Перед каждым концертом или фильмом организаторы всегда делают оговорки. Чаще всего информируют об ограничениях по возрасту. В фойе кинотеатра примерно так. Сюда можно с детьми от 6 лет, а вот фильм, пожалуйста, для тех, кому больше 14, просим. Нет, сюда детям нельзя, строго 18+. А здесь, товарищи, уже отделение пенсионного фонда, 55+. А, уже 50? Так скоро и 45 будет. Так, кто помоложе, проходите мимо, еще успеете. В своей аудиокниге я тоже хочу сделать несколько ремарок относительно того, о чем буду рассказывать, а что останется тайной. Итак, если спросить, например, в метро, кто такая Юлия Михалкова, то люди в возрасте от 6 до 66 произнесут словосочетание «уральские пельмени». Этот юмористический коллектив из Екатеринбурга на 10 лет стал для меня домом, семьей, школой, надежной опорой. Информационную справку о пельменях я дам чуть ниже. Я не лукавила и не кокетничала, когда время от времени в Инстаграме или в интервью мощному глянцу говорила, что пельмени — это для меня вся жизнь. Так и есть. Не только коллектив, но и в целом работа артиста. Вся жизнь. В пельменях все 10 лет я училась. Общаться, чувствовать, играть. Все 10 лет очаровывалась и разочаровывалась в людях. Начала понимать, что такое хорошо, а что так себе. В первую очередь это касается мужчин. В 2009 году пришла туда восторженной девчонкой. В 2019 покинула уверенной в себе женщиной с четким пониманием, кто я такая и чего хочу. Это десятилетие стало яркой страницей моей жизни, а для самого коллектива — периодом расцвета. Я расскажу о том, чему меня научила работа в исключительно мужском коллективе, где девушка-актриса — это как модный галстук джентльмена. Красивая, обязательная вещь, подчеркивающая уникальность в диалоге с другими мужиками. Я вспомню истории, диалоги, чувства, обиды и мгновения радости. Героев истории скрывать не буду, выскажу как есть. Но умолчу про секреты, которые обещала Андрею Рожкову, Диме Брикоткину, Соколу хранить вечно. Меня в детстве учили, что у секретов нет срока давности, и сдавать их нельзя никогда, ни за какие коврижки. Я познакомлю вас с мужчинами из коллектива и расскажу о зрителях. Зрители — отдельная линия повествования. По большому счету, мужская аудитория пельменей — это срез современного мужского общества России. Персонажи были самые разные. Робкие, наглые, добрые, озлобленные, сгорающие от страсти и страдающие от тоски. Как-то я в Инстаграме писала о том, как после каждого концерта получала пачки записок с неприличными предложениями, а потом устраивала костер из этих бумажек. Таких историй много. Отдельная часть аудиокниги будет посвящена моему политическому периоду, двум попыткам поучаствовать в выборах. Это было важной частью моей жизни, благодаря которой лично я сделала много интересных открытий о мире мужчин из числа политиков, а также о том, как красивой девушке выживать в условиях жесткой предвыборной конкуренции. Однако, в отличие от рассказов про уральские пельмени, где я намерена говорить прямо и открыто, про политику придется высказываться метафорично, не произнося фамилий и мест событий. Сюжетная линия может внезапно затронуть достаточно высокопоставленных и авторитетных людей, которые до сих пор у власти. Кто-то из них дал мне мудрые советы, уберег от ошибок, кто-то, скажем так, не оставил в моей жизни приятных воспоминаний, дал повод разочароваться в человечестве, в мужчинах, в частности. Тем не менее, каждому из них я давала слово. Все, что мы сказали друг другу в кабинете, останется в этих стенах, рот на замке. Это вопрос принципа.